Глава сороковая. Я поехал на запад, вдоль побережья, мимо Хеттерхилл, Вайбю и Тисвелеляйе. Прибыв в Хундестед, погрузился на паром и пересек фьорд. Переправа длилась всего минут 20, однако у меня было такое ощущение, что я только что перебрался на другой континент. В Рёрвиге, недалеко от гавани, я отыскал контору по найму летних домиков. Агент обрадовался клиенту, решившемуся снять дачу в столь неурочное время года, однако весьма удивился, когда я объявил, что намерен въехать прямо сейчас и рассчитаться наличными, внести залог и арендную плату за 8 недель. Я выбрал домик с видом на море, стоящий особняком, чуть поодаль от соседских дач. Несмотря на мертвый сезон, стоило это недешево. Однако сейчас меня интересовало лишь местоположение. Я подписался именем Карстена Вендстрёма, так звали психолога, убивавшего своих пациентов в моем романе «В красном поле». Агент попытался было развлечь меня беседой, однако я пресек его поползновение, сказав, что предпочитаю как можно скорее оформить все документы. Уже через 20 минут я вернулся к своему автомобилю с ключами от дома в кармане. В Нюкобинге я заехал в супермаркет и за несколько минут наполнил тележку продуктами и выпивкой в расчете на пару недель. Затем направился к снятому мной дому, который был расположен в окрестностях Оддена. Примечание. Хеттерхилл, Вайбю, Тисвелеляйе, Хундестед, Рёрвик, Нюкобинг. Поселки и города на севере Зеландии. Одден. Мыс там же. Конец примечания. Дом оказался огромным. Гораздо большим, чем мне было нужно. С джакузи, сауной и громадной застекленной верандой с печкой. В нем могли одновременно разместиться 12 человек. Я выбрал самую маленькую спальню, отнес туда свои вещи, развесил в шкафу одежду и застелил кровать. Закрыв двери в лишнее помещение, я включил отопление в тех комнатах, которыми собирался пользоваться. Компьютер и принтер водрузил на край огромного, по меньшей мере персон на 10, обеденного стола, подсоединил их к сети и удостоверился, что все исправно функционирует. Кроме застекленной веранды, здесь был также холл с дощатым полом, черной кожаной мебелью, камином и огромным телевизором последней модели с плоским экраном, который я тут же включил и настроил на просмотр телетекста. Никакой информации ни о Вернере, ни о Линде в новостях не было. Я оставил телевизор включенным и снова вернулся к машине. К счастью, чтобы снять таблички с номерными знаками, инструменты были не нужны. Я отсоединил их и бросил в багажник. Затем загнал свою «Тойоту» вглубь участка так, чтобы с дороги ее не было видно. Покончив с первоочередными делами, я прогулялся по окрестностям, заросшим вереском вперемешку с деревьями. Ближайший соседний дом был расположен метрах в 200 за зарослями хвойных деревьев, так что он находился вне пределов прямой видимости. Я вернулся и осмотрел сад. Помимо лужайки, здесь была деревянная беседка, а также сарай, в котором хранились пластиковая мебель, переносной гриль, газонокосилка и прочий садовый инвентарь. Электрические радиаторы понемногу нагревали воздух в доме, однако я все же растопил камин в холле. Настроив телевизор на новостной канал, я достал купленную в супермаркете бутылку виски. Утонув в мягком кожаном кресле, следующие несколько часов я провел перед экраном, поглощая поток свежих новостей, со стаканчиком виски и бутылкой, стоящей на полу в пределах досягаемости. Об убийствах в новостях по-прежнему не было ни слова. Лишь информация о разного рода пустяках, вроде обсуждений бюджета и абсурдных заявлений различных партий о проблеме иммигрантов. Время от времени я чокался с бутылкой виски и выпивал за собственное здоровье. Это каждый раз вызывало у меня приступ громкого смеха. Я ощущал спокойствие и удовлетворение. Первый шаг по выполнению моего плана прошел успешно, и казалось, что я контролирую ситуацию, или, по крайней мере, уже не так беспомощен, как раньше. Этим вечером я решил позволить себе расслабиться. В преддверии ближайших недель, которые потребуют от меня напряжения всех моих сил. Постелью я в тот день так и не воспользовался. Уснул прямо в кресле перед включенным телевизором и проснулся в тот момент, когда шла трансляция репортажа о взрыве бомбы террористам-смертникам в одной из стран Ближнего Востока. На экране мелькали пыльные улицы и беспорядочно бегущие люди, со слезами в голосе проклинающие несправедливую судьбу и взывающие к отмщению. В Дании же по-прежнему обсуждали новый бюджет. Я выключил телевизор и больше так ни разу его и не включал. После скромного завтрака, состоявшего из подогретой булочки и кофе, я уселся за компьютер. Пробудившись, он лениво зажужжал. На столе лежал конверт, подписанный моей рукой. Я открыл его и достал фотографию. Одну из пяти, сделанных мной в фотоавтомате, у станции надземки Северный порт. На снимке мои волосы были слегка растрепаны. Борода чуть гуще и менее ровно подстрижена, чем обычно, однако прежде всего обращали на себя внимание глаза. Взгляд был пустым и обращенным, казалось, в никуда. Я прикрепил фото в углу монитора. Наконец компьютер был готов к работе. Заставка на экране представляла собой фотографию моего дачного домика, сделанную несколько лет назад. У меня создалось ощущение, что я снова сижу в башне, в собственном кабинете с видом на гавань. Я открыл текстовый редактор и создал новый файл. Каждый раз, делая это, я испытывал особое ощущение. Совсем как художник, созерцающий девственно чистый холст перед тем, как приступить к работе над новой картиной. Тем не менее, сейчас это не принесло мне обычного удовольствия. Отсутствовало чувство свободы, которое охватывало меня при виде пустого документа. Ведь в настоящий момент я четко знал, что мне следует написать, и это наполняло меня ужасом. Я извлек из конверта свое послание и положил его рядом с клавиатурой. Это был краткий набросок сюжета нового романа, написанный дрожащей рукой. Корявые строчки дышали страхом и отчаянием. Поглядывая в листок, я тщательно переписал заглавие на первую страницу компьютерного документа. «Через мой труп. Роман. Автор Франк Фернс». Привычно нажав нужные клавиши, я сохранил документ, как бы в знак подтверждения, что отныне обратного пути нет. Вдохнув побольше воздуха, я принялся за работу. До сих пор мне случалось убивать людей только на бумаге.